Глава 37. Восточные окрестности Холмогоров нисколько не изменились. Лес вырублен не менее чем на километр. Единственная дорога змеилась среди заминированных полей. Ни кустика, ни камушка. Так что два нестандартных тела в виде меня и вискаря были как на ладони. За прошедшую неделю я уменьшился до приемлемых 2 с небольшим метров. И теперь мог нормально одеться. Штаны, куртка, все камуфлированные и широкополая шляпа на манер скотоводов Пиндостана. Все, чтобы, не дай стикс, меня не спутали с лотерейщиком. Проблема была только с обувью. Попробуй подбери, если у тебя когти, как у больного грибком грифона. Вот хожу босиком, что, впрочем, привычно. Вискарь-то вообще не парился. Кошмар из преисподней. Увидишь такого ночью, да даже днем. Инфаркт гарантирован. Больше метра в холке, клыки в разлет. И при всем при этом не растерял собачьей непосредственности. Увидит большую бабочку и давай за ней гонять. Язык на плече. «К ноге!» Пришлось осадить монстра. Пес послушно пристроился рядом. Я обратил внимание на его хвост. Появилась деталь, которую раньше не замечал. Набалдашник. Пока небольшой, пара сантиметров кругляш. Зная природу стикса, можно понять, во что это грозит вырасти. Помимо жутких зубов, появятся новые, не менее страшные оружия. А что есть у меня? Старая знакомая винтовка, подобранная у внешников. Целых осталось только две. Вторая ушла Арине. Ну и пистолет. Слушай простые правила. На людей не кидаться, даже не рычать. Пока не скажу. Ясно? На! Умный ты пес. Не каждый человек такими мозгами похвастается. Смотри, не зазвездись. Похвалив своего монстра, я прислушался. Внимание почувствовал, как только мы вышли на местную опушку. Что правильно, стаб как-никак. То, что дорога не самая популярная, это дело десятое. Наблюдение обязательно. Странно, что патрульных не видно. Помнится, в прошлый раз. Тут я услышал странный звук, совсем рядом, в начале бетонного коридора. Несколько больших шагов, и мы на месте. «Ах ты засранец!» Мужик, что тужился в уютном углу, подскочил и прыгнул в сторону, сверкая волосатым задом. А вискарь тут как тут. Обнюхивать гладко выбритую морду, чихнул разок и пошел рассматривать его творение. «Ты чего честных людей пугаешь?» — возмутился тот, натянув портки и хватаясь за автомат. «Честные люди по углам не гадят?» «Дежавю, мать вашу!» — поймал себя на мысли. И патрульного я узнал, тот самый Болт. Но раскрываться и бросаться в объятия я не спешил. Мало ли, как карта ляжет. «Да ладно тебе! Чили с пивом вчера перебрал, вот и крутит!» Болт скорчил гримасу, хватаясь за живот. «Был у меня когда-то кореш. Рассказывал про Болта из Холмогоров, любителя на стенке брызгать». «Ну, я Болт, и ничего не любитель». Он уже взял себя в руки, смотрел то на вискаря, то на меня. «Ладно, забей!» «Я вот за что переживал», — показал ему голые ноги. «У меня тут педикюр. Не хотелось бы вляпаться». «Хе, приколист, ты себя в зеркало видел? Педикюр у него?» «Да откуда? На том курорте зеркал не было. Вода, солнце и никаких тебе зараженных. Кайф!» «Опять прикалываешься?» «Хотя нет, погоди. Заходи вечерком в жирного тролля, барнаш. Пивком угостим, расскажешь». «По рукам. Пошли, через минные поля проводишь». «Хе!» Ментат, слава стиксу, оказался другим. Я подозревал, что тот непростой франт в дорогом костюме обладает множеством талантов. Как и в прошлый раз. 2 автоматчика и чиновник, с виду обычный мужик. Никто не стал шарахаться нашего вида, видимо, уже доложили или наблюдение по камерам. «Представься!» Ментат смотрел из-под лобья и как-то сбоку. Постовые делали вид, что не видят 2 жутких квазов. «Цифровой. Крестный — разный», — кивнул на пса. «Вискарь. Крестный — цифровой». «Не слыхал про разного», — продолжил ментат после секундной задержки. «Издалека идешь?» «Так точно. Стаб восточный». «И про стаб такой не слыхал. Где это? На юге?» «На востоке. За чернотой». «Так та чернота непроходимая вроде». «Долго обходил? С какой стороны?» «Надо же, какой дотошный!» «Прямо прошел!» Постовые переглянулись, а ментат показал эмоцию, улыбнулся. Да хитро так, будто знает чего. «Говорят, там кластер интересный есть, в виде полумесяца, со звездой по центру». «Такого не видел. Но крест точно есть. Три кластера, по центру длинный стаб. Слева большой коровник, справа вырубленный лесок». Ментат уважительно кивнул. «А в домике том что нашел?» «Я в него не заходил. Арина с Кеннерем отыскали там бутылку водки», — терпеливо отвечал на вопросы. «Зря не зашел. Ну да ладно. А что, Ирина и Коннер погибли, поди?» «Арина и Кеннер», — поправил я. «Нет, отчего же. Живы-здоровы. У Стронгов их оставил». «О как! А если я прикажу пристрелить тебя прямо здесь? Вот не нравишься ты мне. Что делать будешь?» Щелкнули затворы, на меня смотрело два автомата. «Так себе ситуация. А с другой стороны, что мне стоит сказать правду?» «Резнусь и пойду в другой стаб». Я был спокоен, как скала, и даже вискаря умудрялся успокаивать. Шизанутый ментат вновь меня удивил. Взял и рассмеялся в голос. Постовые тут же расслабились. «Верю. Все правда», — поднял руки, давая понять, что представление закончилось. «Добро пожаловать в славный стаб Холмогоры. Думаю, правила ты знаешь?» Пожав плечами, я пошел к воротам. «Еще один вопрос. Если не хочешь, не отвечай», — обернулся. «Ты же видел тамошнего хозяина? Как он выглядит?» «Так тут два вопроса», — ментат всплеснул руками. «Отвечаю по порядку. Видел, и не знаю теперь, как развидеть. Скалопендра размером с пятиэтажку. В пасть Т-90 поместится». Ментат перестал улыбаться. Не став дожидаться реакции, тронулся в город. Тонкий слух уловил разговор. «Охренеть! Как он выжил?» Один из постовых неподдельно удивился. «Так он реально бессмертный? Про респ была не шутка?» «Я знаю только, что этот мутный квас ни разу не соврал. Дальше стало неинтересно. Пусть гадают, у меня других дел полно. Самое первое, ну и, наверное, важное — заселиться и принять душ. Надеюсь, не сломаю их крохотную ванную». Дорога до гостиницы вышла познавательной для прохожих, особенно для детей. Где еще двух таких уродов увидишь? Так и глазели с открытыми ртами. Вискарь вовсю собирал лавры диковинки. Для горожан он был куда более значимое событие, чем серебристые водовороты, на которые засмотрелся я. Один по центру дороги, другой разместился на тротуаре. Заботливо огороженные властями аномалии крутились себе, словно незаметные. «Мама, смотри! Это же динозавр, да?» Звонкий восхищенный голос мальчишки разнесся на полуулице. «Ой-ой!» — мамаша аж подпрыгнула. «Нет, Сема, это два динозавра!» Хохотнув, я вошел в жирного тролля. «Здорово! Нужна комната на день. Может, на два?» Администратор, с коим я в прошлый раз не сталкивался, производил впечатление того еще жука. Одни очки чего стоили. Хотя смотрел поверх. Видимо, привычка. «Так, квас и собака. Тоже квас. Значит, комната для измененных. А, есть свободная. 20 споранов в сутки». «Ты охренел!» Я навис над очкариком. «Ладно, ладно. 10. Уж и пошутить нельзя. Хе, намордник для песика не хочешь прикупить? Всего 5 споранов». «Себе купи. Вискарь у меня смирный». «Смотри, мебель попортит, придется платить». «А чего у него с хвостом?» «Это не хвост, булава». Получил ключи и под подозрительным взглядом администратора отправился в апартаменты. Если честно, услышав про комнату для измененных, я представил что-то типа пещеры с черепами и каменной мебелью. А нет, все вполне прилично, если не брать в расчет широкие дверные проемы, где можно вчетвером разойтись, и высокие потолки с зарешоченными лампами. А так очень пристойно. Даже стиральная машинка имелась, окаймленная толстенным стальным уголком и арматурой. Остальная мебель изготовлена по тому же стандарту, но мне не привыкать. Пес обследовал новое жилище и улегся на половик, заняв тем самым большую часть коридора. Я же скинул с кармана ящики с боезапасом, доставшимся от почивших внешников, включил телек и отправился в душ. Пока мылся, пытался планировать дальнейшие действия. Размышлял, в общем. кому обращаться, с каким вопросом, и надо ли это. У меня в этом стабе есть знакомые, одного уже встретил, Болт, простоватый веселый мужик. Может, и мастер с радио еще живы. Почему бы не пообщаться с ними? Радио вообще источник знаний, и не только местных. Наверное, так и поступлю. А пока, закончив с процедурами, я закинул вещи в бронированную стиралку и позвонил в бар. Заказ на 5 килограмм шашлыка и такого же количества сырого мяса никого не удивил, но я чуть не подпрыгнул, когда увидел посыльного. Здоровенное бабище в белом переднике и такого же цвета дурацким бантом на блондинистой макушке, в руках по большому пакету с едой. Белладонна. «Привет, красавица! Зайти не хочешь?» — подвинулся в проеме. «Пфф!» Такого презрительного взгляда я еще не видел. Вспомнилась наша последняя встреча. Была чуть, ну, совсем малость, стройнее и целеустремленнее, что ли. «Так я же не себе! Приятель мой вечно голоден! Вон!» — махнул в коридорчик. Белладонна заинтересовалась, сунулась за дверь, обдав меня особо вонючим парфюмом. «Гав!» Пакеты попадали, она с визгами вылетела в общий коридор. «Гад! Сука! Урод! Изврат!» И убежала, тряся жирными ягодицами. «Ты мне тоже понравилась!» — ржал на весь коридор. «Люблю я дежавю. Что-то близкое, родное». Мы с Вискарем мирно перекусывали, когда заявился обозленный мужик в белом колпаке и грязном фартуке. Зыркал, пока я отсчитывал спораны за мясо. Так и ушел, молча. Видать, не в настроении. Мой же тонус и настрой постепенно спадал. Сказывалась полнота желудка. Вырубился под какой-то старый боевичок, а проснулся от того, что кто-то из-под меня тянет плед. «Вискарь, мать! Так хорошо спал!» «Псине надо прогуляться». Пришлось напяливать выжатое шматье, сушиться-то никто не повесил, и тащиться на улицу. Не хватало, чтобы навалил в коридоре. На выходе с гостиницы столкнулся с ее хозяином. Маленький жирный квас-тролль. «А, здравствуй, брат!» — поприветствовал он, разглядывая мои мышцы. «Привет!» «Сам квас не из мелких. И собачка у тебя. Просто ужас. Не продашь?» «Как я друга продам?» — спросил, наблюдая за вискарем. Тот не стал ждать болтливого хозяина, забежал в небольшой палисадник. «Ну да, ну да». Тут коротышка присмотрелся ко мне пристальнее. «А мы раньше не встречались?» «Я бы запомнил». «Прикалываешься, да?» — хихикнул. «Я этот сарай уже 10 лет держу. Всех, кто отметился, помню. И тебя где-то видел. Только ты оквазился после этого». «А как они отмечались?» Из палисадника послышались маты. Вискарь проскользнул между нами и скрылся в гостинице. А через несколько секунд выскочил всклокоченный мужик с ружьем. «Кто? Где эта псина?» — заголосил тот. Я посмотрел в один конец улицы, тролль — в другой. «Ну что, сука, за жизнь? То норы кнутовые, то куча говна под окном высотой с Эверест!» Нервно всплеснув руками, мужик ушел в палисадник. «Что скажешь?» Тролль смотрел на меня снизу, как страшный ребенок, обожравшийся фастфуда, на не менее жуткого папашу. «Куча дерьма — не такая уж проблема. Но вот с королевда в официантки — это что-то!» Коротышка рассмеялся. «Ха! Я же говорил, что встречались!» Тролль выставил палец на манер пистолета, но допрашивать не стал. 3,5 года, может, чуть больше. Каленый пропал, появился новый отморозок». Упоминание о несостоявшемся друге слегка вывело меня из равновесия. «Говори на другую тему». Тролль, почувствовав изменение, поднял руки и, словно сдаваясь, произнес. «Не думал, что у Каленова были друзья? Он был лучше. Этот урод, что после него нарисовался. Как таких Стикс держит?» «Продолжай». «Не, забудь». Тролль укатился в свой сарай. «Ладно, потом». А сейчас почему бы не по пивку? Но для начала надо закрыть монстра. Не дай Стикс задерет кого. Повезло. Нашел его скучающим у двери в номер. «Пошли, засранец! Довел человека. У него теперь нервный срыв». «На! Сидеть тихо! Не рычать! Не выть! Мебель не грызть!» Оставив друга под замком, поспешил в бар. Захотелось пивка с рыбкой. Даже слюна потекла. Где-то, когда-то я слышал простую на тот момент истину. Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Так вот, сарай, как называл свое заведение «Жирный тролль», никак для этого действа не подходил. Сколько и кого там только не было. Рейдеры пьющие, рейдеры жрущие и те же самые типажи, только дерущиеся. С последними быстро разбирались квазы, типа меня. Но, несмотря ни на что, заведение было забито посетителями. В общем, никак не поздоровеешь. Еще и без зубов рискуешь остаться. Я чуть не высох, пока искал свободное место за столиком. Потом плюнул и устроился за стойкой. «Чего налить?» — перекрикивая общий гвалт, поинтересовался ближайший бармен. «Вобла есть!» Тот, не глядя, выудил из-под стойки пару больших, сухих, как ребро мамонта, рыбин и тут же посоветовал. «Под нашей Жигулевской хорошо идет». «Давай большую», — заметил литровые бокалы у соседей. С наслаждением, сделав глоток на четверть бокала, я постарался отгородиться от постороннего шума, завязнуть, так сказать, в пиво рыбной нирване. «Да куда там?» — тут же уловил знакомый голос. «Суперэлита! Это тебе не топтун безмозглый! Вышка! Не все скреберы с такой тварью сладят! Знавал я одного рейдера? Опять! Смени пластинку радио! Да, реально задрал! Да чтоб вас элитник трахнул, балбесы неблагодарные!» Раздался разноголосый смех. Компания заседала за ближайшим столиком. Из знакомцев только несуразный тип в гавайской рубашке, меня аж ностальгия захлестнула. Посиделки с ёршиком, непонятная драка, калёный, ну или немного в другом порядке, не особо важно. К загулявшей компашке присоединились еще двое. Одного я узнал, веселый засранец Болт. Народ уже хорошо поддал, и никто не обращал внимания на крупного кваза, сидящего к ним спиной. К тому же я вовсю грыз воблу, зубы у меня не детские, и заливал это дело пивом. Отдыхал, в общем. Несмотря на общий гвалт, слух работал прекрасно. Я мог выделить любой разговор, даже если шепотом в самом дальнем углу и кое-что с улицы. Там происходило нечто интересное, а если точнее, тройка уверенных в себе парней приближалась ко входу, все встречные прохожие старались убраться с их пути заранее. Вот они подошли к двери, тот, что слева, вырвался вперед, открывая ее, пропуская центрального. Что сказать... Морда у него наглючая, с претензией на заносчивость. Да и шестерки интеллигентными чертами не отличались. Напомнило что-то из рыночных 90-х. Зашли, со всех сторон посыпались шепотки. «Шелест! Сука, шелест!» Гримасы, чуть ли не плевки. Тот, может, и слышал, проходя мимо них, но виду не подавал. И вообще, смотрел на окружающих, словно царь зверей на придворную скотину. Льва не должно волновать мнение овец. Встал за стойкой, через несколько тел от меня. Шестерки, разогнав посетителей, разместились, как положено, с обеих сторон. Осмотрели всех ближайших, пока босс заказывает выпивку, и только потом пошла расслабуха, болтовня о девках и всякие другие кривляния. Я заказал еще бокал. Бармен, посмотрев на кучу рыбной требухи, вздохнул и быстренько смел все в большую корзину. Видимо, отработанный прием. «Извини за бардак. Оплачу», — успокоил я, кидая на стойку спаран. Тот принял благосклонно. Спрятав чаевые со скоростью молнии, занялся барменским делом. А я решил совместить приятное с нужным, добыть чуток информации. «А что, шеф-то заходит к вам? Или в однёху пьет? Зачем мне это знание? Понятия не имею. За начало разговора сойдет». «Босс-то, бывает, и заходит. Он вроде как счастлив. Сейчас заполучил, наконец, свою Фимку». «Рапиду, что ли?» — уточнил я. «Ага, ее родимую. Уж сколько он за ней волочился, один Стикс знает». Бармен продолжал изливать душу, а я прислушивался к окружению. С моим даром занятие, как минимум, не бесполезное. В шумном баре продолжалась пьяная болтовня и все больше о бабах. Эта дала, другая ждет принца, а третья вообще не пришла. Шелест цедил какое-то пойло, а на улице опять события. Народ расступался, только уже уважительно. Приближался предмет нашего с барменом разговора. — Ты какого хрена тут торчишь, мать твою? Чернокнижник вошел как к себе на кухню, пнув дверь. На свою беду попался какой-то бедолага. Мало кто услышал, но Шелест среагировал заметно. Рука с бокалом дернулась, а охранники шестерки так и трепались о бабах. Глава стаба пошел между столиками. Голова крутилась во все стороны, будто искал кого. «Долго жить будет», — сообщил бармен, поглядывая мне за спину. «Чего-то растрепанный шеф наш. Видать, опять поругались. Сейчас искать будет. А как не найдет, станет материть всех и каждого». Тут он заткнулся. Чернокнижник дошел до стойки, миновав напрягшихся шестерок и игнорируя приветствия поддатых рейдеров, двинулся в мою сторону. Поравнялся. Его любопытный взгляд я буквально почувствовал. Насколько помню, один из его даров — идеальная память, то есть может и узнать. Но нет, прошел дальше, видимо, и вправду ищет. Зато оживился Шелест. «Если сейчас к ВИПам зайдет, я за ним. Может, срастется?» «Босс, стопудово срастется!» Туповатый блондин чуть ли не подпрыгивал. «А нам что делать?» — спросил второй. «Может, на подстрахой у двери встать?» «Не, ждите тут, а пивка возьмите. Сам сделаю, чую!» Простой, много чего поясняющий диалог. Шавка метит в боссы. Я пока что не знал, что с этим делать. Однозначно чернокнижник в приоритете. Нынешний глава стаба хоть и с причудами, но дело свое крепко знает. А этот... У него даже рожа капризная, как у обиженной крысы. Угробит стаб, как пить дать. Или хуже, сделает притоном муров. Значит, врубаемся. Чернокнижник, недолго думая, открыл дверку, ведущую к виповским кабинкам. Логика проста. Если рапиды нет в общем зале, значит, она там. Дверь за ним закрылась. Шелест хмыкнул и, сплюнув, последовал за ним. Тупой блондин так и подпрыгивал в предвкушении. Выждав пару минут, тронулся и я. Благодаря дару я имел представление о внутреннем расположении. Не просто коридор с кучей дверей по обе стороны, а настоящий лабиринт. Уж не знаю, какую цель преследовал тролль, когда это строил, но заплутать здесь можно. Передо мной было четыре коридора. Тот, что крайне справа, выделялся двумя открытыми дверями. Слышалась музыка, веселый пьяный гомон. Судя по тому, что громкость голосов даже не просела, глава стаба просто по-хозяйски туда заглянул и пошел себе дальше. По идее, мне нужно за ним, и как можно быстрее. Но дар говорил, что этот коридор делает круг, точнее квадрат, и выходит в центральный, то бишь ко мне, крайним левым. Туда и поспешил. «Ну вот нахрена надо было строить такое убожество?» — посетовал я, несясь по проходу. Мелькали закрытые двери, впереди послышался какой-то шум. Затем выстрел, пришлось прибавить ходу. «Сукин сын, чернокнижник, с чего я вообще за тебя впрягся?» Мне навстречу выскочила милашка в одних трусиках. Визжит, светлые волосы развиваются, красивые груди трясутся. Загляденье, в общем. Жаль, что мне не до того. Услышав автоматную очередь, я инстинктивно вжал голову, но направление не изменил. «Думал, будет легко, мать твою!» «Заткнись!» — процедил Шелест. «Вы, пришлые, по-любому слабее урожденных. Сдохнешь сегодня!» Заскочил в открытую дверь на полных парах. Большая комната с красивой мебелью. Все прекрасно, но вот слева на диване окровавленный труп, а справа и того хуже. Голый труп без головы. Пахло порохом и смертью. Отдохнули ребятки, и, похоже, скоро чернокнижник к ним присоединится. Правая рука главы стаба висела плетью. На месте лица кровавая вмятина. Меня удивило, как он вообще стоит. «Тебе какого хера надо? Живой труп!» Шелест с какой-то хреновиной в руке повернулся ко мне. «Так не пойдет. Взгляд у него недобрый, и штуковина в руке похожа на шаромет». Прыгнул вперед и чуть в сторону. Мое действие слегка обескуражило противника. Даже рот скривил. Уж не знаю, удивился или разозлился. Дальше стало не до размышлений. Чернокнижник воспользовался ситуацией, шагнул к Шелесту. Нехилый такой шажок, метров на 8. В здоровой руке сверкнул нож. Чирк по горлу! Получилось, словно по бочке железной провел. Скрежет, аж в зубы отдало. «Железная кожа, лошара! Как ты столько лет головой просидел?» Слишком много болтает. Решив взять дело в свои руки, точнее лапы, шарахнул правой по наглой морде, тут же взвыв от боли. А когда услышал гадкий смешок, в вспомнил таки про свои дары. Шелест испарился почти как чеширский кот, а чернокнижник глянул на пустое место, затем на меня и уселся на задницу. Я не стал тормозить. Стикс учит скорости. Быстро вколол кровоостанавливающее, аптечка всегда с собой, сунул ему фляжку меж зубов и тут же полил живчиком раны. Говорят, помогает. С коридора послышался шум, топот, дар показывал троих. Шестерок Шелеста среди них не было. «Я кому говорил, дорогу к нам забудь, мать твою!» — вяло выдал чернокнижник. «А еще ты сказал, что примешь, ну или не выгонишь, неважно. Было такое?» «Да, мать...» Глава стаба начал заваливаться на бок. «Проваливай, мои парни горячие. Сначала стреляют, потом спрашивают». Было бы сказано. Материализовавшись в своем номере, я послушал сонный скулеж вискаря и пошел спать. Завтрашний день обещал быть интересным.